Хренов барыга Павлик. Как же мне хотелось его задавить. Жаль, что Фил еще не пришел. Но мы и сами отлично справились. Беркут постарался. Притащил эту крысу за горло прямо до моего порога, за что, несомненно, получит знатный приз. Одно только херово вышло. Та мелкая увидела нас. Я вообще не понимал, какого черта она приперлась сегодня со своими руками. Зрелище получилось не очень, так как именно в этот момент Павлуша начал выплевывать кишки. Немало истошно запищала. О, как она смотрела на нас и особенно на меня, глазищами своими зелеными по 5 копеек, застывая от ужаса и бледная, как стена. Захотелось знатно выругаться. Видно, не привыкла эта принцесса видеть такое, тогда как для меня это вообще в порядке вещей. Я вырос в этой среде, и это и есть мой дом, мои правила и мои, мать ее, законы. Серый выкинул Павлушу за территорию, а я пошел в кабинет. Мне похуй на то, что с ним теперь будет. Зато Фил будет спать спокойнее. Теперь хочу побыть один. Но как только тянусь за сигаретами, глухой стук в дверь отвлекает. Алена, я же сказал, никого! Можно? Тонкий голос разбавляет тишину. Ангел осторожно заглядывает ко мне, удивляясь, какого лешего она сегодня приперлась. Да и вообще, не место ей здесь. 100 раз уже говорил. Ты? Чего тебе? Вижу, как малая осторожно входит и захлопывает за собой дверь, еще более бледная, чем тогда на улице. Снова этот балахон на ней жуткий, но так даже лучше. Не привлекает внимания ни мое, ни чье-либо другое. Отмечаю, что пальцы ее как-то уж больно сильно дрожат, хотя голову высоко задрала, горделиво. Я пришла. Закуриваю. Еще более странной девки в жизни не видел. Замолкает. Смотрит куда угодно, но не на меня, что уже начинает бесить. Щеки ее быстро становятся пунцовыми, прямо у меня на глазах краснеет. Губы пухлые грызет, хлопает своими ресницами длинными. Чудная, ничего не скажешь. До завтра тянуть будешь? Михаил Александрович. Говорит тихо, сбивается. Вижу, нервничает. Сильно. «Я пришла вас отблагодарить», — лепечет, смотря в пол, дрожащими пальцами свою косу поправляя. Дрожит, и я вот уже вообще ни хрена не понимаю. «За что?» «За вчерашнюю помощь». «Ну, благодари». Становится даже интересно, и, закурив, откидываюсь на кресло. Смотрю на эту мелкую. Что-то она больно красная уже. Дышит тяжело, быстро. Вот только то, что эта сопля делает дальше, просто вводит в ступор. Кукла тянется бледными тонкими руками к форме, начиная ее снимать передо мной, при этом дрожа, как осиновый лист. Сказать, что я охреневаю в этот момент, это ничего, блядь, не сказать.